Дамблдор улыбнулся своим мыслям и вновь задумался о допущенных ошибках. Задумка с Хагридом не удалась. Этот гигант должен был стать другом для избранного. Он, вроде как, взрослый, но в то же время свой. Ему можно доверять секреты и спрашивать советы. Вот только ничего не получилось. Дамблдор как-то через один из портретов подслушал разговор Гарри с Малфоем, тоже нежелательный элемент среди друзей избранного, но тут ничего не поделаешь. Речь зашла о пригласительных письмах в Хогвартс. «Для меня это был самый счастливый день», — рассказывал Драко. «Я, конечно же, знал, что в этом году поступлю в Хогвартс, но все равно было очень приятно получить письмо. Ты же знаешь, мой отец очень важный и занятый человек, но он выделил целый день на то, чтобы сходить со мной на Косую аллею и купить все для школы. А потом вечером у нас был праздник. Везет тебе», — отозвался Гарри, а наши с Дадли первые письма первым прочитал дядя Вернон. Он Магдл и сначала подумал, что это письма от каких-то жуликов. А потом письма стали приходить все чаще и чаще. Дядя даже подумывал спрятаться от писем в какой-нибудь глуши, где нет действительного адреса, но тетя Петуния его отговорила. «Ахахаха, вот это да!» – засмеялся Драко. «Надо же было такую тупость придумать. Совы читать не умеют и доставляют письма адресату, где бы он ни находился. И что дальше? Ночью к нам в дом ввалился этот дебил Хагрид. Выломал дверь, нахамил, вручил мне в качестве подарка торт, на который он немного сел, потом превратил моих родственников в каких-то мутантов и забрал меня на Косую аллею покупать все для школы. Ахахаха, ой не могу», ржал как ненормальный Малфой, «а чего директор не прислал к тебе кого-то из учителей? Ты же национальный герой, а он к тебе лесника прислал, как к какому-то безродному гр». Драко явно хотел сказать грязнокровки, о чем Гарри не подозревал и даже не знал такого понятия, но тут же исправился, маглорожденному. Самое обидное, что к Дурслям прислали вежливого волшебника из Министерства магии, который объяснил им все нормальным языком, а не устраивал клоунаду. «Нет, ты представляешь, этот громила привел меня к моему собственному сейфу, нагреб золото в карманы, а мне позволил только 500 галеонов взять, и ключ себе забрал. Что?» – возмутился Малфой. «Я обязательно расскажу отцу, он разберется в этом вопросе. И ведь рассказал. Люциус потом приезжал и устроил целый скандал по этому поводу. Альбусу пришлось объяснять, что Хагрид взял деньги на оплату обучения Гарри Поттера в Хогвартсе, подделывать документы и вообще много возни с этим было. Хагрид этим своим поступком тогда сильно подставил Дамблдора. Знал бы он, что повышенная подозрительность и критическое мышление Поттера тоже заслуга Гаррета. Ага, а потом эта бородатая скотина купила мне на мои же деньги сову в подарок. Нет, Хедвигу я очень люблю, но подарком Хагрида ее не считаю. Да уж, не повезло тебе, посочувствовал Малфой. Дальше разговор перешел на неинтересные директору темы, и он прекратил подслушивать. К сожалению для старика, Гарри в разговоре с Драко сильно смягчил реальную историю встречи с Хагридом, поэтому Альбус не стал вызывать лесника, дабы устроить ему выволочку и выяснить все подробности. Случившегося уже не изменить, а портить отношения с верным Хагридом не стоит, подумал тогда Дамблдор. Сейчас же Альбус размышлял о дальнейших испытаниях для избранного. Философский камень, выступающий наживкой для Волдеморта, надежно спрятан в личном тайнике директора. Но ближе к концу года его надо будет разместить в комнате испытаний для избранного, чтобы Волдеморт пошел туда и сразился с Поттером лицом к лицу. Надо будет переработать сами испытания с учетом изменившегося состава команды. А то опять припрется Гриффиндор и изгонит в небытие еще один крестраж Тома. Вот только как заставить Гарри искать ответ на вопрос, что охраняет Цербер. Может быть, уже пора признать, что все разработанные планы более нежизнеспособны. Хватит винить мальчишку Гриффиндора в собственных просчетах, и пора принять ответственность на себя. В этом учебном году уже нет смысла что-то менять, лишь корректировать по мере необходимости. А за лето надо будет тщательно проработать новые планы, чтобы любые вмешательства Гриффиндора шли только на пользу. Впрочем, если рождественское мероприятие пройдет, как надо, то Гриффиндор более не будет мешать планам директора. Мальчик долго сидел перед зеркалом, мечтая о несбыточном, а потом собрался и ушел в свою комнату, прошептав напоследок: «Я еще вернусь». Как и надеялся Дамблдор, следующим вечером он вновь вернулся к этому зеркалу. А потом снова и снова. На следующий день Гарри хотел привести к зеркалу Гаррета, но он куда-то уехал по делам рода. На самом деле он отправился навестить Беллатрису и Сириуса, но по понятным причинам этого никто не знал. Драко и Гермиона тоже отказались идти к зеркалу, сказав, что не хотят лишаться с таким трудом заработанных баллов, ведь в следующем полугодии их можно будет обменять на что-то полезное. Единственный, кого заинтересовало зеркало, был Дадли. Кузен, естественно, не увидел в зеркале родителей Поттера. Он видел себя красивым, сильным и мускулистым, как Гарвит Гриффиндор. Когда шум в коридоре спугнул ребят, они разбежались по своим факультетам, но Дадли советовал больше не ходить к этому зеркалу, чтобы не вляпаться в неприятности. Конечно же, Гарри его не послушал. Следующей ночью Гарри в очередной раз оказался перед зеркалом и наблюдал, как мама и папа о чем-то мирно беседуют перед камином, а один из дедушек счастливо закивал при виде внука. Гарри опустился на пол перед зеркалом. Ничто не могло помешать ему остаться здесь на всю ночь. Ничто и никто, кроме... Итак, ты снова здесь, Гарри. Внутренности Гарри словно превратились в лед. Он опасливо оглянулся. На одной из парт, стоявших у стены, сидел никто иной, как Альбус Дамблдор. Гарри, должно быть, так рвался к зеркалу, что не заметил директора, пройдя мимо него. «Я не заметил вас, сэр. Странно, каким близоруким делает человека его устремление», — промолвил Дамблдор, и Гарри с облегчением увидел на его лице улыбку. «Итак», — произнес Дамблдор, слезая с парты и усаживаясь на пол рядом с Гарри, «ты, как и сотни твоих предшественников, открыл для себя чудеса зеркала Инлиш. Я не знал, что оно так называется, сэр. Но ты, очевидно, уже догадался, что оно показывает. Ну, я видел в нем свою семью. А твой кузен Дадли, себя в образе красивого и могучего волшебника. Откуда вы знаете? Вы за мной следили. Я же волшебник и многое знаю», — мягко сказал Дамблдор. Ему совсем не понравилось, что мальчик будет думать, будто директор за ним следит, поэтому он поспешил сменить тему. «Так что же показывает нам всем зеркало Инлиш?» Гарри пожал плечами. «Позволь объяснить. Самый счастливый человек на свете посмотрит в зеркало Инлиш и увидит себя в точности таким, какой он есть. Понимаешь?» Гарри задумался. Затем медленно проговорил. «Оно показывает, чего мы хотим, чтобы то ни было. И да, и нет», — негромко ответил Дамблдор. «Оно показывает не больше, не меньше, как наши самые сокровенные, самые отчаянные желания и надежды. Ты, не помня своих родных, увидел их рядом с собой. Дадли Дурсль, познакомившийся с тем, кто стал для него образцом для подражания, увидел себя таким же, как его кумир. И все же, это зеркало не дает нам ни знания, ни правды. Многие зачахли перед ним, околдованные его чарами, или сходили с ума, не зная, возможно ли то, что оно показывает. Завтра зеркало перенесут в другое место, и я прошу тебя, Гарри, не искать его снова. Но если ты в будущем случайно наткнешься на него, то будешь подготовлен. Нельзя гнаться за грезами, забывая при этом жить, помни об этом. Кстати, какие у тебя планы на рождественские каникулы?» «Поеду домой», — вздохнул Поттер. Он очень сожалел, что на каникулах нельзя будет колдовать и показать свои достижения дяде с тетей, по которым мальчик уже успел соскучиться. А ведь раньше он и не подозревал, как по-настоящему относится к Дурслям. А теперь он еще и с Дадли подружился. Дамблдор же принял печальный вздох ребенка за нежелание возвращаться к нелюбимым родственникам. «Воистину, никто не сможет обмануть нас лучше, чем мы сами. Ну, ты можешь остаться в Хогвартсе. Думаю, твои дядя с тетей не будут против», — предложил директор. «На каникулы тут всегда весело. Уизли, например, всегда остаются в школе на зимние каникулы». «Ага, они так экономят на еде», — ехидным тоном Малфоя произнес Гарри, что очень не понравилось Альбусу. «Отчасти из-за них я и хочу уехать». «А чем тебе не нравится Уизли?» — удивился Дамблдор. Он, конечно, знал обстоятельства знакомства Поттера с рыжим семейством, но продолжал надеяться, что ребенок простит эту глупую выходку. Тем более, что сам он тогда не пострадал. Хорошие ребята из хорошей семьи. Эти хорошие ребята только и делают, что устраивают повсеместные беспорядки, издеваются над слабыми и кидаются бездоказательными обвинениями. А профессор МакГонагалл их постоянно покрывает. Ну, они же просто дети, которые иногда шалят, — попытался оправдать рыжиков Дамблдор. А вы расскажите об этом ребятам, над которыми они пошутили. Обычно такие шуточки заканчиваются в медпункте у мадам Помфри. Драко, Например, любит иногда подшутить над кем-либо, и его шутки часто бывают обидными, но никто от них в медпункт не попадал. Ясно, задумавшись, пробормотал Дамблдор и, по-доброму улыбнувшись, добавил, и все же присмотрись к Уизли. С возрастом они остепенятся и станут самыми лучшими и надежными друзьями, как был твой отец. Он ведь тоже был тем еще хулиганом. А расскажите подробнее про моего отца, с надеждой попросил Гарри. Не сейчас, обломал его директор, уже поздно, почему бы тебе не отправиться в постель? Гарри поднялся на ноги. Сэр, директор Дамблдор, могу я вас кое о чем спросить? Разумеется, тем более, ты сделал это только что, улыбнулся Дамблдор. Однако, можешь задать еще один вопрос. Что вы видите, когда смотрите в зеркало? Я вижу себя, держащего в руке пару толстых шерстяных носков. Гарри вытаращил глаза. Носков никогда не бывает много, пояснил Дамблдор. На прошлое Рождество мне так и не досталось ни одной пары. Мне почему-то дарят только книги. Лишь в спальне Гарри осознал, что Дамблдор был с ним не вполне откровенен. Но, с другой стороны, подумал он, спихивая мерзкую крысу Рона со своей подушки, это был слишком личный вопрос. Когда вернулся Гарри и узнал про зеркало, он очень расстроился, что не смог его увидеть. Ему, как будущему артефактору, были интересны необычные магические приспособления. Но ты ведь хозяин Хогвартса и можешь ходить по школе, когда и куда захочешь, удивился Гарри, пойди и посмотри на зеркало, что тебе мешает. То, что я хозяин Хогвартса, вовсе не значит, что я все тут знаю. Это огромный замок, он гораздо больше, чем тебе кажется. И если директор захочет что-то спрятать, то даже я не найду. Тогда прикажи директору показать тебе зеркало. Я бы тоже не отказался его еще разок увидеть, настойчиво продолжал советовать Поттер. Хм, недовольно покачал головой Гриффиндор, ты знаешь, а Дамблдор был прав. Это зеркало ничего хорошего не принесет. Ты вон уже подсел на него как на наркотик. Пусть лучше остается там, где оно сейчас находится, а я познакомлюсь с ним, когда буду к этому готов. Все равно сейчас у меня не хватит знаний, чтобы понять принцип его работы. Глава 29. Приближалось Рождество. Всю Британию накрыло толстое снежное покрывало. Последний день перед каникулами был выходным, и я устроил для школьников грандиозную снежную битву. В отличие от канона, где все произошло спонтанно и неорганизованно, а в самой битве участвовали только гриффиндорцы, я решил организовать традицию факультетских соревнований по снежкам. Правда, пришлось примазать к моей идее Дамблдора, чтобы он вдруг не обиделся. Всем привет, я Ли Джордан, и сегодня я буду комментировать довольно необычное событие для нашей школы. Новый владелец, ой, простите, мне тут подсказывают, что я выбрал неверную терминологию. Итак, в Хогвартс вернулся его истинный владелец лорд Гриффиндор Вулпис. Сейчас этот мальчик учится на первом курсе, но мы все уже неоднократно были свидетелями его невероятных успехов в сфере магии. Такими темпами он может и самого мальчика, который выжил, переплюнуть. Ай, профессор МакГонагалл, что вы делаете? Не надо меня толкать. А Гарри Поттера никто не переплюнет, ведь темных лордов на всех не напасешься. Ну что же вы все время толкаетесь, профессор МакГонагалл? А, да, вы правы, не нужны нам темные лорды. Так о чем я? Ах да, сегодняшнее грандиозное событие. Так вот, лорд Гриффиндор Вулпис. Профессор МакГонагалл, а можно я его буду просто Гарретом называть? Он мне разрешил. Отлично. С момента своего появления в школе он уже внес много изменений в нашу жизнь. И вот сегодня мы присутствуем на событии, которое является совместным проектом Гаррета Гриффиндора и директора Дамблдора. Событие называется «Большие снежные игры». И, честно сказать, идея мне нравится. Не будь у меня обязанностей комментатора, я бы и сам с удовольствием принял участие в предстоящих играх. Итак, что же нас ждет? По сути, это будет четырехсторонняя игра в захват флагов. Правила довольно просты. Участвуют все желающие. Преподаватели, кроме деканов, могут участвовать на любой стороне. Деканы назначаются судьями на площадках своих факультетов, а директор Дамблдор будет старшим арбитром, который решает спорные вопросы. Во время игры запрещено использовать любую защитную и атакующую магию. Можно использовать только бытовую и лечебную магию, а также магию левитации. Как объяснил директор Дамблдор, эта игра будет хорошим поводом потренироваться в своих навыках. Соревнования пройдут в два этапа. Собственно, первый этап уже начался. Полчаса назад закончился завтрак, и участники игры приступили к этапу подготовки. Каждому факультету выделена собственная площадка под строительство защитных укреплений из снега. У них есть целых 2 часа времени, их волшебные палочки, огромная куча снега и собственная фантазия. Использовать посторонние предметы строго запрещено правилами. Давайте посмотрим, как продвигаются дела у наших участников. Удивительно, но участие в игре решили принять чуть ли не все обитатели Хогвартса. На зрительских скамейках я вижу совсем немногих учеников. Даже наши аристократичные и суровые слизеринцы азартно строят свои укрепления. Вау-вау-вау. Не надо меня прогонять, не подсматриваю я за вашими стратегическими планами. И про ловушки я ваши никому не скажу. А хотя нет, уже сказал. Да, зелено-серебряные строят что-то грандиозное. Много ям, ловушек, хитрые укрепления. Ой, ай, не надо в меня снежками кидаться. Я же комментатор, а не шпион. Разве не видите, что на моем ковре-самолете написано пресса? Ладно, здесь мне не рады, полетим осмотрим другие площадки. Я прилетел к крепости Хафлпаф. Да это же настоящий бастион со снежными башнями. Снежная стена 3 метра в высоту станет замечательным препятствием для любого противника. Вот только не слишком ли основательно они тут решили строиться. За 2 часа могут и не успеть построить свою крепость. Тогда у них будут большие проблемы. Будем надеяться, что они все же успеют завершить свой проект к назначенному сроку. Ну, а мы перемещаемся к площадке Ривенкла. Складывается ощущение, что здесь орудуют инженерные войска. Вы только посмотрите, как основательно они подошли к процессу постройки своего штаба. Я сказал, что барсуки строят крепость. Нет, барсуки строят шалашик. А вот вороны развернулись по полной. С помощью согревающего заклинания они протопили в снегу формы для своего будущего убежища и теперь засыпают в них снег, растапливают его и тут же замораживают, получая замечательные ледяные блоки. Да, такие стены нелегко будет порушить, но они тратят слишком много магических сил на создание крепости, хватит ли у них энергии на битву? Ну, вот, отсюда меня тоже начинают прогонять, так что полечу к гриффиндорцам, выясню, что они планируют. Ахоха, не знаю, кто это придумал, но идея довольно интересная. Вместо одной большой крепости на площадке гриффиндорцев наблюдается множество мелких форпостов, которые перекрывают все возможные пути подхода к главному защитному укреплению. Вот я вижу, как близнецы Уизли объявили свое нежелание строить, как все, и направились на передовую. Там они намерены окопаться и воздвигнуть свой уникальный рубеж обороны. Что ж, удачи им, а мы переместимся к площадке змей. Похоже, что Маркус Флинт, капитан квиддичной команды Слизерина, взял руководство атакующим крылом в свои руки. Он уже сформировал 3 боевых отряда, которые, по-видимому, отправятся за флагами противников. Тем временем Джемма Фарли организует оборону оставшимися силами. Неужели они планируют захватить сразу все флаги? Крепость Хафлпафа все еще находится в зачаточном состоянии. Как бы их основательный подход к защите их не погубил. Похоже, что ребята намерены сидеть в глухой обороне. Это, конечно, если они успеют со своей крепостью, ведь больше половины отведенного времени уже прошло, а они до сих пор не построили даже 1 стену. Ладно, не буду их раздражать своими печальными пророчествами. Может, у них есть какой-то особый план. А вот постройка вороньего гнезда подходит к концу. Да уж, ривенкловцы сотворили настоящее чудо изо льда. Ледяная башня не меньше 10 ярдов в высоту так и переливается на солнце своими острыми гранями. Ау! Факультет Ривенкла получает предупреждение от нашего старшего арбитра за излишне травмоопасную конструкцию. Теперь они обязаны будут устранить все острые грани или их факультет не будет допущен ко 2-му этапу соревнований. А что же гриффиндорцы? У ребят наметились целых 3 группы со своими лидерами. Первая группа под предводительством Оливера Вуда состоит из старшекурсников. Они готовятся идти на прорыв к вражеским крепостям. Вторая группа вполне логично состоит из студентов младших и средних курсов. Возглавляет ее Гарвид Гриффиндор. Он сейчас мотается по площадке и проверяет готовность оборонных рубежей. Похоже, обороной будет заведовать именно он. А вот наличие 3-й группы я никак не ожидал. Возглавляет ее 6-й Уизли и состоит она в основном из маглорожденных первогодок и второгодок. Интересно, чем Рон смог их пронять? Что собирается делать эта группа, совершенно непонятно, но сейчас они помогают Фреду и Джорджу Уизли строить пакостные снежные ловушки. Зная этих двоих, могу предположить, что ловушки будут не из приятных. Ну вот, что и требовалось доказать. Профессор Снейп заметил, как братья что-то прячут в снегу. Гриффиндор лишается 10 баллов за нарушение правил. Теперь они начнут игру со счетом минус 10. Молодцы ребята, подставили свою команду. Так, судя по часам, скоро прогудит рок к началу второго этапа состязаний. Он будет гораздо более интересным и зрелищным, чем первая часть. Хотя, я все же не прав. Подготовка команд к битве тоже довольно интересное явление, но больше для участников, чем для зрителей. Итак, что же нас ждет во втором этапе? Скоро начнется битва всех против всех. Запрещено использовать ледяные снаряды и любые побочные предметы. Запрещено ремонтировать, перестраивать или как-то изменять планировку своих укреплений. Все, что успели построить за время первого этапа, таким и останется. Только снежки, только хардкор. Цель каждого факультета — захватить флаги других факультетов и удержать свой собственный. В общем-то, стандартная игра с захватом флага. Игра длится 2 часа, после чего все расходятся на обед и отдых. Результаты соревнования будут оглашены на праздничном ужине. Баллы начисляются следующим образом. За каждого выведенного из строя противника начисляются баллы в соответствии с его курсом обучения. То есть за первокурсника можно получить 1 балл, за второкурсника – 2, и так далее. В общем, первоочередными целями станут самые старшие участники. За выведенного из строя преподавателя начисляются 10 баллов. Да, преподаватели тоже могут участвовать, и я точно знаю, что Хагрид решил принять участие на стороне Гриффиндора. Интересно, сможет ли кто-нибудь завалить этого здоровяка обычными снежками? Гарри Гриффиндор назначил за самого себя цену в 50 баллов. Ну, он все-таки повелитель магии, фигура серьезная. Вот и посмотрим, на что он годится. Ведь 50 баллов – это отличный куш. Одной из главных задач является удержание своего флага до конца игры. Если команде это удастся, то она получит 50 баллов. В противном случае команда получает минус 50 баллов. Если команде все-таки удастся вернуть свой флаг, то она получит 15 баллов. Давайте немного проясню этот пункт. Допустим, команда не теряла свой флаг, тогда она получает 50 баллов по окончании игры, но если флаг был потерян и возвращен, то команда получает минус 50, плюс 15 и плюс 50. Таким образом, в конце игры команда получит только 15 баллов. Вот так-то. Суровые правила. За захват вражеского флага можно получить целых 25 баллов. Но это довольно опасно, ведь если его не удержать, то команда получит сразу минус 125 баллов. Такая команда рискует сразу уйти в аутсайдеры. Но, если, все-таки, получится удержать чужой флаг на своей территории до конца игры, то можно обогатиться на 125 баллов. В общем, риск – благородное дело. Это был сигнал к началу битвы. Мои прогнозы в отношении барсуков не оправдались. Да, их крепость не столь высока и изящна, как у воронов, но она воистину монументальна. Они построили одну единственную стену, а потом все вместе использовали чары копирования и тем самым сотворили целый лабиринт из ледяных стен с башнями. Пройти такую защиту будет крайне непросто, если вообще возможно. Как я и предполагал, желто-черные засели в глухую оборону и пока что не намерены идти на захват флагов. Что ж, довольно неплохая стратегия, ведь так они меньше всего рискуют лишиться баллов за потерю флагов, но и заработать таким способом они смогут немного. Из преподавателей к этому факультету присоединился только профессор Квиррелл, один из самых неоднозначных преподавателей этого года. Оно и понятно, сидеть в обороне скучновато. А вот остальные три факультета наоборот пошли в атаку. Оливер Вуд повел свою группу в лобовую атаку на змеиный факультет. Смелое решение. Смелое и глупое. Я ведь кричал, что они настроили на своей территории ловушек. Ну вот, что я говорил. Саманта Волш и Руперти Гринчевски провалились в ямы. Слизерин получает 14 баллов на пустом месте. Неужели львы так слепы в своем желании победить змей? А, нет. Вуд все же продумал довольно интересную стратегию. Видимо, Саманта и Руперти, как самые слабые игроки, специально шли напролом, чтобы разминировать ловушки. Но неужели для этих целей нельзя было использовать первокурсников? Как бы то ни было, Вуд подобрался достаточно близко к укреплениям зелено-серебряных и применил свое секретное оружие. Сотни заранее заготовленных снежков поднялись в воздух с помощью модифицированного заклинания Вингардиум Левиоса Мультифликс. В это же время Эмили Тейлор применила заклинание быстрого потока, и все снежки разом обрушились на стену слизеринцев. Стена рухнула, кто бы мог подумать, что хитрых змей превзойдут голой мощью. Но постойте, что это там виднеется за стеной? Ха, да это же еще одна стена. К тому же на этой стене оказались целых 4 преподавательницы. Аврора Синистра, Батшида Баблинг, Гранильда Смершеу, Черити Бербидж. Ну что ж, похоже, Вуду предстоит долгий штурм, поэтому мы отвлечемся от него и посмотрим, что творится в других лагерях. Группа рейвенклавцев под предводительством третьекурсника Майкла Кромберга неспешно продвигается по лабиринту Хафлпафа. Здесь в основном присутствуют младшекурсники, но они довольно неплохо отбиваются от снежков своих противников и яростно огрызаются в ответ. У самих же рейвенклавцев под стенами образовалась страшная угроза в лице Рональда Уизли. Похоже, вся его команда покинула парня, оставшись на оборонительных позициях близнецов Уизли. А вот Рон, видимо, не внял голосу разума и самолично пошел штурмовать вражескую крепость. Ух ты, целая очередь снежков попали в голову рыжего парня. Похоже, это больно, но он не сдается и продолжает кидать снежки руками. Ух ты, он даже умудрился в кого-то попасть. Вот он ловит своей дубовой головой еще одну серию снежных снарядов и выбывает из игры. Прощай, Рон, мы будем помнить твою глупость вечно. А что же гриффиндорцы? Оказывается, Маркус Флинт готовил 3 группы только для одной единственной цели – захватить флаг Гриффиндора. Первая группа из младшекурсников прорывается в лоб через хитрые ловушки Фреда и Джорджа Уизли. Чего тут только нет, и маленькие катки, и ямы, и хитрые засады, из которых выскакивают ребята из бывшей группы Рона, обстреливая первокурсников снежками. Первокурсников ведет за собой Драко Малфой. Похоже, он прекрасно осведомлен, что его отряд прорыва является мясом для змеиного воинства, но он гордо ведет своих товарищей за собой ради победы своего факультета. Хоть я и не фанат Слизерина, но не могу не признать, что этот пацан внушает толику уважения. Почему я не сказал того же о Вуде? Потому что он давно заработал свою репутацию, и теперь за ним, как за лидером, пойдет большинство львов. Драко не имел такого преимущества, но сейчас он умудряется своим примером вдохновлять кучку отчаявшихся первогодок, продолжая прорываться через преграды. Второй отряд Слизерина под предводительством Маркуса Флинта продвигается следом за быстро редеющим отрядом Драко. Они, конечно, прикрывают своих, но стараются не тратить понапрасну силы перед основным броском через редуты гриффиндорцев. Где же третий отряд? Эдриан Пьюси завел свой отряд прямо в тыл Кривенкла. И они уже взобрались на ледяную башню воронов, пока те наблюдали за красивым прорывом слизеринцев. Чтобы влезть на башню, Пьюси усадил половину своих ребят на огромные снежные шары, которые вторая половина отряда левитировала прямо за стену. Эх, вороны, что же вы такие невнимательные? С секунды на секунду у вас похитит флаг. Ну вот, Эдриан схватил флаг и перекинул его за стену, где оставшиеся слизеринцы оперативно его подхватили и понесли на свою территорию. Вороны же подверглись атаке прямо изнутри своего убежища. Да, команда Пьюси была полностью обезврежена, но они успели нанести такой колоссальный урон Ривенкла, что бронзово-синие теперь вряд ли смогут нагнать остальные команды. Они уже выслали команду перехвата для возврата флага. Теперь вся их надежда только на возврат своего флага и получение флага барсуков. Только тогда они смогут рассчитывать на победу. Команда Драко Малфоя полностью разбита, а Маркус Флинн приступил к прорыву через гриффиндорские редуты. Ребятам приходится довольно тяжко под шквальным огнем красно-золотых, но они потихоньку продвигаются вперед. Но что это? Защитой гриффиндорской твердыни командует очаровательнейшая девушка на земле, Анджелина Джонсон. Ее заместителем является Гарри Поттер, который периодически дает толковые советы по обороне и сам активно кидается снежками. А куда же делся Гарвит? Эх, не зря его вторым родом является род Вулпис, что буквально переводится как «писец». Это такая полярная лисица, если кто не знал. Она способна очень тихо и незаметно подкрадываться к своей жертве и считается довольно опасным животным, несмотря на свой малый размер и милую внешность. Писец к змее подкрался незаметно, спрятавшись под самой обычной мантией, перекрашенной в белый цвет. Слизеринцы и опомниться не успели, как лишились и своего флага, и флага воронов. Надо же, они до сих пор отражают атаки Вуда и не заметили, что уже лишились охраняемых объектов. А тем временем, Гаррит, весь в белом, ушел в свою крепость. Ну вот и все, игра закончена и нам всем пора на обед. А нет, постойте. Похоже, Пивзу, нашему школьному полтергейсту, не понравилось поведение барсуков и он решил внести последний штрих. Он появился прямо посреди укреплений Хаффлпафа и без разбора атаковал всех подряд. Ой-ой-ой, бедный профессор Квиррелл. Больше десятка спрессованных до ледяной твердости снежков попали ему в затылок и он выбыл из игры. Эх, не везет ему в этом году. Помимо профессора защиты от темных искусств пострадали еще шестеро старшеклассников и четверо ребят с разных курсов. Но постойте, что это за парень? Дадли Дурсль, кузен Гарри Поттера, стал кидать в Пивза какие-то заклинания. И похоже, они совсем не понравились полтергейсту. Этот толстый да крупный парень стал настоящим героем своего факультета. И пусть игра уже закончилась, а значит баллов за этот инцидент никто не получит, но Дадли все равно молодец. Это было замечательное событие. Похоже, в Хогвартсе появилась новая традиция рождественских снежных боев. Официальные результаты будут оглашены только к ужину. Ну, а мы уже сейчас можем предположить победителя, не так ли? С вами был Ли Джордан. До новых встреч. Да, это была замечательная игра. Я оторвался на полную. Все, даже проигравшие, остались довольны и уже начали разрабатывать планы сражения на следующий год. Конечно же, Гриффиндор победил. Хоть я и не успел донести флаги до своей территории до окончания игры, поэтому мы получили только 50 очков, а не 300, как планировалось, но и так мы удержали свой флаг и накрошили целую кучу слизеринских младшекурсников, так что суммарно мы набрали 222 балла. На втором месте оказались хаффлпафцы, которые набрали 79 очков. Слизеринцы вывели из строя так много противников, что умудрились покрыть отставание в более, чем 200 очков и заняли третье место с 56 баллами. Они даже Хагрида умудрились вывести из строя под самый конец игры, когда один из слизеринцев попросту прыгнул великану под ноги и тот, опасаясь наступить на ребенка, неловко переступил и поймал целую очередь огромных снежных шаров в голову, отчего не удержал равновесия и упал. Рейвенклавцы набрали только 44 балла, так что заняли последнее место. И да, даже в такой малости канон попытался хоть как-то вернуться на протаренные рельсы, в результате Волдемар все же получил причитающуюся порцию снежков в свою мерзкую морду. Завтра почти все ученики покинут школу и разъедутся по домам на каникулы. Ну, а мне предстоит на этих каникулах немало работы. Глава 30. Вечером после праздничного пира в честь окончания первого семестра я пригласил Гарри к себе в апартаменты. До этого мальчик не бывал у меня в гостях. И сейчас он с открытыми от удивления глазами рассматривал мое обиталище. Проведя ему небольшую экскурсию по своему жилищу, я пригласил его к себе в кабинет, где мы уселись перед камином и, попивая великолепный кофе, обсуждали перипетии сегодняшних снежных игр. «Гарри, у меня к тебе есть серьезный разговор», — обратился я к нему, когда понял, что основной восторг от сегодняшнего дня уже схлынул. «Слушаю». Все еще не сосредоточенно ответил мне он. «Ты мне веришь?» «Конечно». Ответ прозвучал мгновенно, чуть ли не быстрее, чем я закончил вопрос. Он даже не попытался задуматься над ответом. «Держи», я передал ему пузырек с зельем. «Выпей, это зелье, что ты творишь?» Я даже не успел закончить фразу, а Гарри уже откупорил пузырек и опрокинул его в себя. «Ты же сам сказал выпить», удивился он. «А если бы там был яд? Ты же сам спросил». «Доверяю ли я тебе?» «Я доверяю, поэтому и выпил. Кстати, хорошее зелье, я совсем не чувствую усталость. Гораздо лучше, чем кофе, но на вкус противное». «Мда», — пробормотал я, «похоже, вовремя я затеял свой серьезный разговор. Зелье, что ты выпил, дает кратковременный эффект бодрости, но через пару часов вся усталость навалится разом. Зато это самое безвредное из подобных зелий. Круто!» Восхитился мальчик, а можно мне получить такое? А то хотелось бы погулять по школе ночью, а из-за твоей затеи с моносбросом я вечно сонный и никак не получается этого сделать. Ты меня прямо-таки разочаровываешь. Что ты забыл ночью в школе? Ну, Там же интересно. Рон постоянно хвастается, как он с братьями гуляет по ночам. Из каких это пор ты стал слушать байки шестого? Вот так новость. Что-то тут явно не так. Да чего ты, нормальный он парень, хоть и рыжий. Пей, я передал ему пузырек универсального антидота усиленного действия. Крайне дорогое зелье, но способно нейтрализовать почти что угодно. Гарри беспрекословно подчинился и хлебнул из пузырька, тут же закашлившись. Это зелье имеет крайне противный привкус. Фу, что за гадость ты мне дал, возмутился он. Постой, я, что серьезно назвал шестого нормальным парнем? Несколько прифигел он, вспомнив недавние события. Неужели меня какой-то гадостью накачали? Вообще такая грубая работа не похожа на действия Дамблдора. Скорее всего, это Рон что-то подлил Поттеру по совету своей матери, которая в свое время считалась очень перспективной ведьмой в области зельеварения, но, выйдя за Уизли, она полностью забросила свою карьеру и занялась семьей. Похоже на то, согласился я, теперь я точно знаю, что подарить тебе на Рождество. И что же, секрет, но если угадаешь, то получишь два подарка. Ловлю на слове. Так ты хотел серьезно поговорить о моем странном поведении? Нет, это я заметил только что, когда ты назвал Рыжика нормальным. А поговорить я хотел о другом. Ты уже, наверное, понял, что магический мир далек от сказки. Да уж, согласился Гарри, Волдемарт, убивший моих родителей. Постоянные восстания гоблинов. Историк, оказавшийся монстром. Тролль в школе. Преподаватель, одержимый злым духом. А теперь еще и меня опоили каким-то зельем. Тут сложно не заметить, что в магической Англии далеко не все спокойно. Ты прав, кивнул я, и я хочу показать тебе всю глубину кроличьей норы. Аналогия с Алисой в Стране чудес. Ага, читал эту книгу. Да, одна из моих любимых. Очень хорошо. Тогда тебе будет легче понять некоторые вещи. Послезавтра в окрестностях восстанавливаемого Гриффиндоргарда состоится большой открытый прием провозглашения повелителя магии. И нет, это будет совсем не бал. Я ненадолго замолчал, обдумывая свои дальнейшие слова. Пожалуй, стоит начать несколько издалека, обрисовав тебе основные вехи жизни любого волшебника-аристократа. А зачем мне это? Ну, хотя бы потому, что ты также считаешься аристократом. О чем тебе, по-видимому, забыли сообщить. Эти мои слова немало удивили Гарри. Он-то думал, что является простым волшебником, а тут вдруг оказалось, что он аристократ. Теперь понятно, почему Драко был не против со мной общаться. Кивнул своим мыслям Поттер и глотнул кофе. Тех же Дадли с Гермионой он принял только после нашего совместного приключения с троллем, а до тех пор он с трудом терпел их присутствие. Да, ты прав. Но вернемся к нашим баранам, то бишь аристократам. Гарри хохотнул. Как это ни странно звучит, но рождение ребенка в семье волшебников не такое уж и важное событие для магического общества. Это событие важно лишь для самих родителей, но не для всех остальных. А вот в возрасте от 3 до 5 лет происходит пробуждение магического ядра ребенка. Именно тогда ребенок признается полноценным волшебником и может считаться наследником рода. Обычно родители ребенка устраивают большой бал по случаю такого события, на котором ребенок присутствует лишь совсем недолгое время, чтобы гости могли убедиться, что его магическое ядро активно. Этот бал знаменует продление рода и его силы. А если магическое ядро не пробудится, тогда ребенок станет сквибом. Это большая трагедия для любой семьи волшебников, а в особенности для аристократии. Отношение к сквибам в магическом мире как бы не хуже, чем к простым людям, которых волшебники предпочитают называть маглами. В будущем я планирую ввести нормальные уроки истории магии, на которых будут преподавать правду, а не тот словесный понос, что придумало министерство. Ты не любишь министерство, а его ни за что любить. Жулики, хапуги, тунеядцы, лизоблюды и прочие мерзкие личности работают в министерстве. Но сейчас речь не о том. Следующей вехой в жизни мага является его первое магическое совершеннолетие, которое наступает в возрасте от 7 до 11 лет. Никаких празднеств по этому поводу обычно не устраивают. Это просто факт, что магическое ядро уже полностью сформировано и ребенок может приступать к магическим практикам.